Теперь вернемся к событиям, на которых мы прервали свой рассказ. На следующий день посреди джунглей послышалась веселая песенка. «Задумавшийся некто на холмике сидит, пам-пам-пам-пам-па-па-па-пам, и ля-ля-ля-ля, чей брод, но буря все равно грядет». Разумеется, это был голос находчивого. Он уже несколько раз пропел свой нехитрый куплет, но никто на него не отзывался. «Тем лучше», — думал находчивый радостно, — «я им так запутал эту песню, что тут сам черт ногу сломит. Тем более я на свой риск убрал главное слово в третьей строчке «видны». Попробуй догадайся, кто задумался, о чем задумался и кому на пользу то, что он задумался». Он еще раз спел свой куплет, и, не услышав ни в траве, ни в кустах знакомого омерзительного шелеста, совсем успокоился и пошел еще быстрее. «Если я буду очень быстро идти, то я быстрее пройду нейтральную тропу, и ни один удав не успеет понять, о чем я пою», — думал находчивый, сам удивляясь своей находчивости. Теперь он бежал в припрыжку, напевая на ходу свою песенку, и только иногда останавливался, чтобы перевести дыхание и еще раз убедиться в приятном бесплодии своего пения. На этот раз находчивый остановился под сенью дикой груши, росшей у самой нейтральной тропы. Здесь он решил передохнуть и заодно полакомиться грушами, падающими с дерева, если дикие кабаны не успели их сажать. Как раз в это время две мартышки, мартышка-мама и мартышка-дочка, зацепившись хвостами за одну из верхних веток, раскачивались на груши. Услышав приближающееся пение находчивого, мартышка-мама перестала раскачиваться и тревожно прислушивалась к пению. Мартышка-дочка тоже прислушалась. «Опять король кроликов кого-то предает», — сказала мартышка-мама. «Ну и противный голос у этого глашатая». «А что такое ля-ля-ля, чей брод?» — спросила мартышка-дочка. «Это лягушачий брод», — сказала мартышка-мама, снова начиная раскачиваться на хвосте. «Одно утешение и раз — взмах руками, чтобы усилить раскачку. Сколько я их здесь не вижу, этих глашатаев! Они не намного...» И снова раз, взмах руками, чтобы усилить раскачку, переживают свою жертву. «Значит, предавать — это убивать?» — догадалась мартышка-дочка. «Только не своими руками?» «Да», — согласилась мартышка-мама, добившись нужной раскачки. «Предательство — это всегда убийство чужими руками своего человека, как сказали бы туземцы. А теперь следи за мной. Видишь, как я свободное тело держу? Когда откачнешься на самую высокую точку, отпускаешь хвост и падаешь, ни о чем не думая. Но как только долетела до нужной ветки, легчайшим взмахом забрасываешь за нее хвост, а сама летишь дальше. Хвост сам захлестывается, и ты прочно повисаешь на ветке. «А у меня почему-то хвост не выдерживает, и я падаю», — ответила мартышка-дочка, — «потому что ты по дороге от страха цепляешься за всякие там лианы», — объясняла мартышка-мама. «У тебя не получается скорости захлеста. Запомни, во время вертикального падения главное — скорость захлеста. Падение — ничего, скорость захлеста — все. Раз!» сказала она, усиливая мах и одновременно расслабляя тело, и этим показывая, что совершенно не боится за его судьбу. «Два, три!» Мартышка-мама полетела вниз, придав лицу то выражение безмятежности, которое бывает у туземок, когда они вяжут одежду из шерсти животных. Ну вот хвост ее вяло закрутился за нужную ветку, и через мгновение, сдернутый силой тяжести тела, он намертво зацепился за ветку. «Понятно?» — спросила снизу мартышка-мама, глядя на свою дочку. «Понятно», — ответила дочка не очень уверенно, глядя вниз, где покачивалась ее мама, и еще ниже, где под сенью дерева ходил находчивый, собирая груши, слетевшие с ветки, за которую зацепилась мартышка-мама.

уже давно прополз. «При чем здесь удав?» — закричал находчивый, теряя самообладание. «Я не позволю! Я королевский глашатай! Я буду жаловаться! Я...» «А между прочим, я ничего не говорила про удава», — сказала мартышка, продолжая качаться на хвосте. «Нет, говорила!» — закричал находчивый. — Это безобразие! Это издевательство над королевским глашатаем! Ты тренируешься над нейтральной тропой! Я этого так не оставлю! А в самом деле, над нейтральной тропой тренироваться не положено, и вообще лучше с ним не связываться, — подумала мартышка. Отменив обещанный плевок, она молча полезла вверх, а находчивый пошел дальше, возмущенно жестикулируя ушами и что-то бормоча. «Ну что, плюнула?» — спросила мартышка-дочка, когда мать долезла до верхней ветки и уселась рядом с дочкой. «Еще как!» — ответила та. «А он что?» — спросила дочка. «А что он? Утерся и пошел. Мама!» — сказала мартышка-дочка. — А что, если я сбегаю, предупрежу задумавшегося? — Не стоит вмешиваться, — ответила мартышка-мама и добавила. — Да, пожалуй, уже и поздно. — А вдруг успею? — воскликнула мартышка-дочка. — У меня ведь очень быстрый горизонтальный прыжок. — Нет, и все. — сказала мартышка-мама более строгим голосом. — Ты еще маленькая, чтобы вмешиваться в такие дела. — Мама, мамочка, прошу тебя, я побегу, я полечу, я успею, — умоляла мартышка-дочка свою мать. — Нет, — еще строже и непреклонней отвечала мать, — ты еще многого не понимаешь. Мне тоже жалко задумавшегося. Его учение и для нас представляет интерес. Но он слишком далеко заходит, слишком. А мне его так жалко. Теперь, поняв, что мать никуда ее не пустит, разрыдалась мартышка-дочка. Он там сидит и думает, а его уже предали. Что делать? Вздохнула мартышка-мама и, посадив дочку к себе на колени, стала гладить ее по голове. Туземцы говорят, что наука... Это такое божество, которое требует жертв. Если кролики перестанут пастись в огородах туземцев, может, встанет вопрос, что и мы должны оставить кукурузу туземцев. Задумавшийся слишком далеко заходит. — Но ведь, мама, ты сама говорила, что туземцы от нас произошли, — напомнила дочка, постепенно успокаиваясь, и потерла с головой о подбородок матери. Так она напоминала матери, чтобы та поискала у нее в голове блох. «Во-первых, это не я так говорю, это они так говорят», — сказала мартышка-мама, и, щелкая ногтями, стала рыться у нее в голове. «А во-вторых, когда дело касается кукурузы, они, забывая о нашем родстве, травят нас собаками и ставят свои капканы, омерзительные, как пасть крокодила. Ну что, может, еще раз попробуем вертикальный? Только не сегодня», — грустно отвечала мартышка-дочка. «Я слишком наволновалась». «Тогда пошли домой», — сказала мартышка-мама. «Расскажем нашим все, что мы видели и слышали». «Интересно, чем это все кончится?» «Пошли», — уныло согласилась дочка. И они, перепрыгнув на магнолию, исчезли в глянцевой листве магнолиевой рощи. А между тем находчивый уже прошел почти всю нейтральную тропу и выбрался на небольшой луг, расположенный недалеко от первых кроличьих поселений. Всю дорогу он думал о случившемся и теперь почти успокоился и забыл про мартышек. Во-первых, думал он, Может, удав полз к реке по своим собственным надобностям. Во-вторых, может, задумавшийся прав, и удав не сможет его обработать. А в-третьих, вон какие тучи идут с юга. С минуты на минуту начнется гроза, и задумавшийся не станет в грозу сидеть на открытом холмике. И чем больше он находил шансов для задумавшегося, тем бодрее он становился. И вот на этом лугу у первых кроличьих поселений он вдруг встретил жену задумавшегося. «Ты что тут делаешь?» — спросил он у нее после первых приветствий. «Да вот клеверок на зиму заготовляю», — ответила она, вздохнув. «Мой-то все думает». «Ты же пособие от короля имеешь?» — удивился находчивый. «Две морковины на 6 ртов?» — сказала крольчиха, подняв голову. — Нет, я благодарна королю, но все-таки приходится крутиться. — Должно быть, будет гроза, — задумчиво сказал находчивый и посмотрел на небо. В самом деле очень черные, очень обнадеживающие тучи ползли с юга. — Так я ведь тут рядом живу, — сказала крольчиха, мельком взглянув на небо. — Послушай, а твой, если его застанет гроза, домой приходит? Вдруг спросил находчивый. Тут жена задумавшегося решила, что находчивый намекает. Когда-то в молодости они оба были в нее влюблены, но она тогда по глупости выбрала задумавшегося, о чем теперь очень сожалела. «Ну что ты?» — сказала она и махнула лапой. «Да он там сидит с утра до ночи и думает. Да его днем палкой домой не загонишь». «Нет, в самом деле», — спросил находчивый, — «там же открытый холмик, что же он, будет целый день мокнуть?» «Но я же лучше знаю», — отвечала крольчиха, заглядывая в глаза находчивому. «Так что заходи, угощу, чем Бог послал». «Нет-нет, спасибо», — сказал находчивый, наконец поняв ее намек, но решив, что это уже будет слишком. «Мне отчитаться надо перед королем». «Да», — вздохнула крольчиха, — «ты теперь вон какая шишка. Куда тебе к нам?» Махнул лапой находчивый, ничего особенного. «Ну, допущен. Ну, можно вдосталь поесть, попить. Да не в этом, оказывается, счастье. Все вы так говорите», — снова вздохнула жена задумавшегося. «А у меня от клевера оскомина. Мой-то дурак тоже мог бы, да не захотел». «Ну ладно, до свидания», — сказал находчивый и двинулся дальше, чувствуя, что настроение у него делается все хуже и хуже. «До свидания», — отвечала крольчиха и снова начала косить резцами клевер. «А то, если надумаешь, заходи, худо-бедно, чем Бог послал». Находчивый как-то неопределенно кивнул и пошел через луг, срезая его так, чтобы выйти поближе к королевской лужайке.